Роран встретил их со смешанным чувством облегчения и какой-то дикарской радости. Он смертельно устал от всех этих хитроумных планов и бесконечной тревоги, связанной с возможностью неудачного исхода предполагаемых действий. А тут наконец-то была честная драка, а не какие-то крадущиеся во тьме убийцы. И он мог сам сражаться и убивать. Стычка была короткой, но яростной и кровавой. Уже в первые несколько секунд Роран положил, или по крайней мере обездвижил троих. Затем к нему присоединились Баудар, Дельвин, Хамунд, Мандель и несколько других варденов, помогая отгонять стражников от причала. Мечом Роран владел плоховато, так что фехтовать он и не пытался. Вместо этого он позволял стражникам сколько угодно рубить мечами его щит, а в ответ ломал им кости, время от времени взмахивая своим молотом. Иной раз, конечно, и ему приходилось парировать или даже наносить колющий удар кинжалом или мечом. Но в целом он избегал обмениваться со своими противниками более чем несколькими ударами меча, потому что понимал, нехватка опыта и умения легко может оказаться для него смертельно опасной. Самым выгодным приемом, который он для себя открыл, был не какой-то особенно хитрый поворот меча или сложный обманный выпад. Ведь для того, чтобы овладеть подобными приемами, нужно было годы тренироваться. А простой перехват инициативы как раз в тот момент, когда противник этого никак не ожидал. Выбравшись из гущи схватки, Роран, сломя голову, бросился к лестнице, ведущей на тот выступ над водой, где засели лучники, поливающие варденов дождем стрел. Прыгая через три ступеньки, он взлетел туда, и первому же лучнику вдребезги разнес лицо, один раз взмахнув своим молотом. Следующий лучник, только что выпустивший стрелу и не успевший вложить новую, попросту бросил лук и выхватил короткий меч, понемногу отступая назад. Но пустить свой меч в ход ему так и не удалось. Роран переломал ему ребра, нанеся сокрушительный удар в грудь. Одним из главных преимуществ такого боя для Рорана было то, что орудуя молотом, он не особо задумывался, сколь мощны доспехи его противников. Его молот, этот слепой инструмент убийства, наносил противнику тяжкие повреждения просто силой своего удара. И речь о колотых или рубленных ранах попросту не шла. Надо сказать, простота подобного подхода весьма Рорана устраивала. А вот третий воин ухитрился таки выпустить в него стрелу. И она, пробив щит, засела в нем до половины древка, едва не вонзившись Рорану в грудь. Стараясь держать торчавший из щита острый наконечник подальше от себя, Роран кинулся на стрелявшего и ударил его молотом по плечу. Тот заслонился арбалетом, парируя удар, и Роран тут же использовал свой щит, нанеся его внешней стороной такой удар, что стражник с пронзительным воплем перелетел через ограждение и упал в воду. Однако же этот маневр на несколько секунд оставил Рорана без прикрытия. И когда он обернулся к тем пятерым солдатам, которые еще оставались на выступе, то увидел, что трое из них целятся прямо ему в сердце. И они выстрелили. Но в тот миг, когда их стрелы уже должны были бы пронзить Рорана насквозь, они вдруг вильнули вправо и ударились о почерневшую каменную стену, точно огромные злые осы. Роран понимал, что от смерти его спас Карн, и решил непременно как-то поблагодарить заклинателя, как только минует смертельная опасность. Он ринулся на оставшихся солдат и расшвырял их в стороны серии яростных ударов, словно это были не люди, а гвозди, которые ему надо было забить своим молотом. Затем он отломил конец застрявшей в щите арбалетной стрелы и обернулся, пытаясь понять, что же происходит внизу. Последний из защитников причалов как раз в эту минуту рухнул на залитый кровью пол, и его голова откатилась в сторону, а потом упала в канал, исчезнув под множеством пузырьков воздуха. Примерно две трети варденов успели высадиться и теперь строились вдоль причала. Роран уже открыл было рот, чтобы приказать им отойти подальше от воды, чтобы те, кто еще оставался на баржах, тоже смогли высадиться. Но тут распахнулись двери в стене слева, и в помещение ворвалась целая толпа вооруженных воинов. «Чёрт побери! Откуда они взялись? И сколько их там?» И Роран бросился к лестнице, чтобы помочь Варденам отбить новую атаку. Но Карн, по-прежнему стоявший на носу баржи, воздел вверх руки, а потом направил их в сторону ринувшихся в атаку солдат, выкрикнув несколько коротких яростных фраз на древнем языке. И по его команде два мешка муки и один слюдяной пласт поднялись в воздух и полетели прямо в ряды наступающих, сразу сбив с ног по крайней мере дюжину. Потом мешки с мукой открылись, и на солдат облаком посыпалась белая мука, слепя их и не давая дышать. А через секунду за спиной у них словно молния вспыхнула, и огромный огненный шар, черно-оранжевый, словно закопченный, пронесся сквозь мучное облако, жадно пожирая муку тонкого помола и издавая такой звук, словно на сильном ветру хлопало сразу сотня флагов. Роран присел за своим щитом, чувствуя обжигающий жар незащищенными щеками, ибо этот огненный шар пронесся всего в нескольких ярдах от него. Вспыхивая в его свете, мусор и мука, превращаясь в пепел и медленно кружась, падали вниз черным дождем. Наконец этот невероятный пожар угас, и Роран осторожно поднял голову. Струя горячего, отвратительно пахнущего дыма раздражала ноздри, щипала глаза, и глянув вниз, он с изумлением увидел, что горит его собственная борода. Выругавшись, он бросил меч и принялся тушить крошечные проворные искорки, разбегавшиеся по волосам. «Эй!» С притворным гневом крикнул он стоявшему внизу Карну. «Ты мне бороду поджег! Впредь будь осторожней! Не то я тебе башку отрублю и на пику надену!» Большая часть солдат, свернувшись клубком, лежала на земле, прикрывая руками обожженные лица. Другие пытались потушить горящую одежду или же, как слепые, ходили кругами, держа в руках оружие и пытаясь понять, где же противник. Вардены, похоже, отделались лишь небольшими ожогами. Большинство их вообще находилось вне поля действия огненного шара. Однако эта неожиданная вспышка огня многих оставила в состоянии растерянности и неуверенности. «Нечего стоять, разинув рот! Догоняйте этих жалких людишек и добивайте их, пока они по земле ползают и не успели снова в себя прийти!» — крикнул Роран, взмахнув молотом и стукнув им по перилам, чтобы привлечь внимание своего несколько ошалевшего войска. Теперь варденов оказалось уже значительно больше, чем стражников. И к тому времени, как Роран успел спуститься по лестнице, они успели уже положить по крайней мере 3/4 защитников прохода. Оставив своих вдохновленных успехом товарищей, Роран пробился к огромным двойным дверям на левом берегу канала. Они были достаточно широки, чтобы в них могли пройти рядом две повозки. И наткнулся на Карна, который сидел у основания подъемного механизма и что-то с аппетитом ел, доставая еду из кожаного мешочка, который всегда носил при себе. В этом мешочке, насколько знал Роран, Карн держал некую смесь жира, меда, истолченной в порошок говяжьей печени и сердца ягненка, а также каких-то ягод. Однажды Карн угостил его этой штуковиной, так его просто тут же и вырвало, но он знал. Проглотив всего несколько кусочков этой отвратительной смеси, человек мог целый день не только держаться на ногах, но и заниматься тяжелым трудом. Рорана встревожило, что заклинатель, тем не менее, выглядел совершенно обессиленным. И он заботливо спросил, останавливаясь возле Карна. «Все в порядке?» Карн кивнул и сказал. «Мне просто нужно немного подкрепиться. Сперва эти стрелы, потом мешки с мукой». Он сунул в рот очередную порцию своей таинственной смеси. «Пожалуй, слишком много для одного раза». Роран, чувствуя огромное облегчение, двинулся было дальше. Но Карн схватил его за руку. «Это не я», — сказал он, и в уголках его глаз собрались веселые морщинки. «Но насчет твоей бороды. Она, должно быть, от факела вспыхнула. Роран что-то проворчал и бросился к огромным дверям. «Стройся!» – крикнул он, негромко ударив по щиту тупым концом своего молота. «Баудар, Дельвин, вы вместе со мной пойдете вперед. Остальные цепью следом за нами. Прикройтесь щитами, мечи наголо, стрелы вложить в луки. Хаустед, возможно, еще не знает, что мы в городе. Так что не дайте никому уйти, чтоб не успели его предупредить. Ну что, готовы? Тогда вперед! За мной!» Вместе с Баударом, нос и щеки которого были совершенно красными, обожженными тем огненным шаром, они отперли двери и распахнули их, открывая Варденам доступ в Роуз.